где глухо речет океан, разбиваются пенные валы. На ветру там не слышно имен, могут быть недостойны их. Слышен тихий в душе перезвон, буква к букве слагается стих. В этом сумрачном месте мечта, как туманная даль горизонта, напуская дол глаза. Луч проходит вдоль линии фронта, незабвенный цвет темной воды дышит грудью прозрачной на скалах. Холод мира ржавеющих скул сводит мышцы скрежещущих балок. Только птиц переметная стать, как монета, далекое солнце, бесконечное марево бурь.